Военный министр опустил голову. — Я вполне разделяю ваше мнение, — сказал он. — Необходимо, чтобы эта француженка уехала. — Итак, дело решено, — сказал Виньоле. В эту самую минуту граф Дель Пинар, министр финансов, который еще не сказал ни слова, сделал следующее короткое заявление. — Позвольте, мои милые коллеги, дело еще совсем не решено. — А вот что должно быть решено, если вы позволите, то, что никто из нас не сделает ни шагу, чтобы добиться отъезда мадемуазель де Меркер. — Что? — воскликнул Виньоле. — Дон Рамон, вы сумасшедший! — воскликнул я. Граф дель Пинар улыбнулся. — А я вам докажу как раз обратное, дон Антонио. — Скажите, что это за бумага, которая вылезает из вашего портфеля? — Это разрешение на получение 8000 песет на расходы по устройству празднества 30 января, — отвечал я. — Я предполагаю, что и у каждого из вас, — сказал министр финансов, крайне любезно обращаясь к другим министрам, — имеются точно такие же бумажки для передачи мне. Все наклонили головы в знак согласия. — Очень хорошо. Ну так теперь посмотрите, что находится в моем. Он быстро раскрыл на столе свой портфель. Внутри лежала одна бумажка, только одна. Он мне ее протянул. — Возьмите, дон Антонио. Вы знаете, что это такое? — Чек. — И не дурной, черт возьми. — Банк Гомеуа Байона, — прочитал министр финансов. — Будьте добры выплатить предъявителю, графу дель Пинару, 2 500 000 франков. — Кем подписано? — Подписано. Люсиль де Меркер, вы понимаете теперь, что мне очень трудно дать понять этой молодой девушке, что ее уже достаточно видели в Дуранго, — закончил дон Рамон, обведя всех ироническим взглядом. — Наоборот, я вижу в этом одним предлогом больше, — сказал, сильно покраснев, герцог де Рокко. — Знает ли король о том, что его казна пополняется женщиной, которую он любит? — Во всяком случае, мне кажется, дон Рамон, что вы очень мало заботитесь о чести вашего государя. — Удивительно мало, — вставил я. Граф дель Пинар пожал плечами. — Господа, — сказал он, — подобные чувства делают вам честь, но не наполняют мою казну. А тем не менее, когда требуются деньги для нужд ваших департаментов, все вы обращаетесь к дону Рамону, не правда ли? Вы только что говорили о положении на фронте. Хотите знать в двух словах положение финансов? Дело очень простое. Секвестры и продажи больше ничего не дают. Год тому назад, в это самое время, 10 000 семейств платили прямой налог в размере 3 дуро в месяц. Сейчас, ввиду постигших нас разных неудач, из-за которых мы потеряли часть присоединенных земель, всего только 3 000 семей платят, и если бы вы знали, с каким трудом. У нас было 8 таможен, теперь осталось только 3, которые приносят в 3 раза меньше. А за это время наши расходы увеличились. В настоящее время, господа, так как все другие источники иссякли, бюджет короля поддерживается 2 женщинами — Аллегрией де Шар, которая уже оплатила половину войны, и мадемуазель де Меркер.